Николай Александрович внимательно выслушал меня и директора Новосибирского театра оперы и балета Зельманова, вызвал секретаря и велел ему подготовить положительное решение. А решение это состояло всего-навсего из одного пункта, который Булганин продиктовал сам — открыть в городе Новосибирске консерваторию. И все. Затем Николай Александрович, повернувшись к нам, сказал: «Когда, как и сколько для этого необходимо средств, это уже не мое дело. Этим займутся товарищи из Комитета по делам искусств, а вы поработаете вместе с ними». Когда на следующий день я пришел в этот комитет, решение председателя Совета министров СССР уже было, что называется, в работе. Мы тщательно обсудили все, что было связано с формированием руководства консерватории, с реконструкцией старинного здания. Но главное, удалось настоять на том, чтобы к вопросу подошли комплексно и включили в него и строительство квартир для профессорско-преподавательского состава консерватории. Если говорить на чистоту, этот пункт был для меня одним из самых важных, ибо, создавая задел на будущее, закладывал основы Новосибирской консерваторской школы. Эти надежды, надо сказать, оправдались в полной мере. Благодаря наличию квартир в Новосибирск приехали профессора из Москвы, Ленинграда, Львова, других городов страны. Быстро был создан творческий преподавательский коллектив. И сегодня Новосибирская музыкальная школа известна не только в нашей стране, но и за рубежом. Когда я работал в Томске, мои связи с художественной интеллигенцией еще более упрочились, ведь мы, начиная с 1966 года, ежегодно проводили фестиваль искусств «Северное сияние», на который приглашали ведущие коллективы страны. Побывали у нас ансамбли Игоря Моисеева, «Березка», «Советская армия», «Виртуозы Москвы», симфонические оркестры. В Томске гастролировали столичные театры «МХАТ», «Малый», «Вахтанговцы» имени Моссовета, «Современник», ленинградские театры имени Пушкина, имени Комиссаржевской и другие. Конечно, участвовали в томских фестивалях многие лауреаты конкурса имени Чайковского. Уже из этого перечня видно, что наши лучшие проекты не обходили стороной далекую Сибирь. В те годы кто-то из томичей пошутил: «Не знаю, как насчет заграницы, но в Томске наши экспортные коллективы гастролируют, пожалуй, почаще, чем в Москве». В этой шутке была какая-то доля истины. Несмотря на огромную занятость и большое количество гастролей, Царев, Ефремов, Симонов, Моисеев, Надеждина, Игорь Горбачев, Зыкина, Спиваков и другие руководители художественных коллективов все же откликались на наши просьбы и прилетали в Сибирь. Разумеется, ничем особым, кроме радушия, привлечь их мы не могли, все решали личные контакты. Не раз бывало, что я сам звонил в Москву крупным деятелям культуры и искусства, приглашал их в Томск, и они приезжали, потому что знали и высоко ценили благодарного сибирского зрителя. Когда в 1983 году меня перевели на работу в столицу, первое время я впрямую, как говорится, по службе не был связан со сферой культуры, однако в личном плане дружба с творческой интеллигенцией еще более упрочилась. В те годы, продолжая свою традицию студенческих лет, я часто бывал в столичных театрах. Конечно, познакомился с полным репертуаром Большого, от «Лебединого озера» до «Сказания о граде Китеже», был на юбилейных вечерах Плесецкой, Максимовой, Васильева, на памятном вечере Улановой. Даже став членом Политбюро, я ходил в Большой театр неофициально, как рядовой зритель. После спектакля за кулисы не ломился, не пожимал артистам руки от имени ЦК и Политбюро. Театр нужен был мне как самоценное общение с истинным искусством, как душевная отрада. Разумеется, бывал я и в Амхате, у Татьяны Дорониной, в Малом театре, в Вахтанговском, в «Современнике». Но, пожалуй, чаще всего на симфонических концертах в Большом зале Московской консерватории, особенно когда дирижировали Светланов, Федосеев. С новосибирских лет симфоническая музыка — моя давняя любовь. Правда, скажу откровенно, примерно с конца 1988 года я почти перестал посещать консерваторию. Не то было настроение, чтобы сполна отдаваться во власть музыки. Сейчас снова стал бывать на симфонических концертах. Снова встретил добрых консерваторских знакомых, снова окунулся в одухотворенную музыкальную среду. Давний, вовсе не по службе, а по душевному увлечению связи с художественной интеллигенцией, побудили меня после 1985 года всерьез обратить внимание на вопросы развития культуры. На заседаниях секретариата ЦК КПСС мы рассматривали именно те вопросы, которые волновали творческую интеллигенцию. В первую очередь, речь шла об ускоренном развитии материальной базы культуры. В ту пору на эти цели были выделены крупные средства. Надо сказать, что особое неблагополучие по части материальной базы культуры обнаружилось, как ни странно, в Москве. Известно, что в столице создан колоссальный духовный потенциал, но большинство театральных зданий, концертных залов и музеев находятся чуть ли не в аварийном состоянии. За минувшие 20 лет в Москве построили всего лишь один новый театр, зданием «Хата» на Тверском бульваре. Помнится, мы собрали в ЦК руководителей строительных министерств, Моссовета, ведущих деятелей культуры и поставили вопрос ребром, что надо сделать, чтобы в кратчайшие сроки привести в порядок столичную материальную базу культуры. Вопросы решали неумозрительно, но по бумагам-справкам и запискам. Как-то в один из дней мы вместе с тогдашним первым секретарем Московского горкома КПСС Зайковым, председателем исполкома Моссовета Сайкиным, заместителем председателя Совмина СССР Баталиным, другими руководителями, сели в старенький автобус, присланный по моей просьбе из Всероссийского театрального общества, пригласили с собой строителей, режиссеров, ведущих актеров и отправились осматривать театры Москвы. Два дня объезжали город, дотошно знакомясь с театральным хозяйством. Зато перед глазами предстала полная картина, стало понятно, как надлежит действовать. Именно тогда было решено реконструировать большой зал консерватории. Тогда же договорились о капитальном ремонте зданий Малого театра, МХАТа на улице Москвина. Затем горком партии, горосполком, приняли постановление о приведении в порядок зданий зрелищных учреждений. Секретариат ЦК поддержал этот план, а по тем временам это означало, что к его выполнению были подключены союзные органы. Также поступили с музейным хозяйством. Вместе со строителями и проектировщиками я дважды бывал в музее имени Пушкина. По просьбе его директора Ирины Антоновой удалось убедить Совмин СССР передать музею соседнее здание. Конечно, не спускали глаз с Третьяковки, ускоряя реконструкцию. В общем, что-то удалось сделать в ту пору. Обновление материальной базы культуры набирало темпы. Решались и другие вопросы. В частности, в три раза были увеличены средства на строительство сельских клубов. Осуществлялась программа сооружения концертных залов в крупных городах страны. Был установлен контроль за ходом строительства, реконструкции домов творчества. Заинтересованно подходили к этим вопросам в правительстве Рыжков, Алиев. Однако в последующие годы и тут почти все замерло. Стало не до Байкала, не до реконструкции музеев и театров, не до актерских пансионатов. Вспоминаю памятный разговор на одном из заседаний Политбюро, когда я уже занимался вопросами аграрной политики. Естественно, начал настаивать на том, чтобы селу выделили больше ресурсов и средств. В ответ Николай Иванович Рыжков заметил: «Когда Лигачев занимался культурой, мы по его настоянию дали в эту сферу очень много средств. Теперь вот он требует то же самое для аграрников. Давайте, Егор Кузьмич, так поступим. У культуры возьмем, а селу передадим». Однако я категорически возразил: «Нет, так не пойдет. Культуру обделять нельзя». Но, увы, сама жизнь, ухудшающаяся экономическая ситуация, привели к быстрому обнищанию культурной сферы. Недавно мне довелось проехать по улице Москвина, и я с огорчением увидел находящееся в крайнем запустении здание МХАТа. Его начали было ремонтировать, поздирали с фасада афишные щиты, заколотили изнутри окна, да так и бросили. Строительные работы давно прекратились, неизвестно, когда возобновятся. Красивое, необычное здание внутри театра «Коржа», украшавшее Москву, стоит ныне бесхозным, заброшенным и служит как бы символом нынешнего отношения к нуждам культуры. Сегодня в центре столицы реконструируется немало старых домов, превращаемых в современные офисы различных совместных предприятий, иностранных фирм, но, увы, на культуру денег почти нет. В значительной мере, лишившись государственной поддержки, театры, музеи, музыкальные коллективы уповают теперь на спонсоров, отечественных и зарубежных. Слов нет. На Западе отдельные выдающиеся артисты, художники, музыканты материально обеспечены лучше, чем у нас. Но если взять сферу культуры в целом, то на Западе всегда сильно завидовали большим советским государственным дотациям, прочности жизненного и творческого положения наших деятелей культуры. Наши деятели культуры, и это не упрек, привыкли опираться на поддержку государства и слабо представляют себе те жесточайшие рыночные условия, в каких приходится творить их западным коллегам. И что бы ни говорили, какие бы примеры ущемлений и зажима творчества ни приводили, я убежден, что щедрая государственная поддержка очень благотворна для развития истинного искусства. Потому-то после апреля 85-го КПСС и взяла такой курс. От былых зажимов, запретов и ущемлений освободиться, избавиться, а материальную поддержку культуры усилить. Разве это был плохой курс? И ведь это были не слова, не призывы, не благие обещания. Реальность этого курса деятели культуры на деле ощутили в 1985-88 годах. Но к чему же пришли теперь, опорочив КПСС, запретив ее, стремясь развалить социалистическое государство? К неистовой коммерциализации культуры, где верх, безусловно, берут низкопробность, художническая невзыскательность, и где истинное искусство вынуждено пребывать в нищете, каждодневно взывая к благотворительности. И вот виртуозы Москвы уже перебрались на временное место жительства за границу. Кто следующий? Не приведет ли создавшаяся ситуация к невосполнимой утечке отечественных талантов и, как следствие, к обнищанию духа? И как не бьется нынешний министр культуры, известный актер Николай Губенко, положение не меняется? Нет, не к этому мы стремились в первые годы перестройки. Не к этому КПСС вела дело. Те горькие плоды, какие пожинает сегодня наша великая, но бесхозная, поистине нищающая культура, это результат политического авантюризма радикалов, присвоивших себе право решать судьбы страны. Кстати, жаль, что среди них оказались и некоторые деятели искусства, по сути дела, подрывающие корни нашего могучего древа культуры. Почти каждый день приходится читать в газетах о том, что все более и более бедствует культура, зато почти не слышно об улучшениях. Возникла ситуация, при которой художественной интеллигенции просто некуда обратиться за помощью. Опять-таки, в первые годы перестройки было иначе. Обращались в ЦК КПСС и там помогали. Это знают, об этом помнят. В 1987 году, например, пришел Игорь Александрович Моисеев. У знаменитого танцевального коллектива, по сути, не было репетиционных помещений, и Моисеев просил полностью предоставить в его распоряжение зал имени Чайковского на площади Маяковского в Москве. Помнится, мы вели обстоятельный деловой разговор в зале заседаний секретариата ЦК, и Моисеев, видимо, желая придать своим мыслям определенное направление, рассказал шутливый случай из своих весьма богатых отношений с высоким начальством. Он пришел к председателю Совета министров СССР Булганину с просьбой снизить пенсионный возраст артистов балета. Выслушав Моисеева, Николай Александрович спросил, а до каких лет может танцевать на сцене балерина? До 40? До 50 лет? Моисеев ответил, может и до 60, но смотреть на такой танец уже трудно. Мы вместе посмеялись над поучительным случаем. Потом Моисеев еще много рассказывал о тонкостях балетной жизни. А вопрос, который поставил Игорь Александрович, помогли решить, его коллективу были улучшены условия для работы. Неоднократно обращался ко мне художник Илья Глазунов. По его предложению, мы помогли создать Российскую академию живописи. Было принято решение Совмина СССР передать для нее здание на улице Кирова, где когда-то размещались знаменитые художественные курсы в Хутемас. Но постановление-то вышло, а различные организации, заселявшие дом, никак не хотели его освободить. Глазунов воевал с ними безрезультатно и снова обратился: «Помогите». Ну, что делать? Конечно, это не забота для секретаря ЦК, члена Политбюро, как говорится, самолично выкуривать с насиженных мест вцепившиеся в центр Москвы конторы. Однако искусство требует жертв. Вдобавок, дело осложнялось тем, что в здании, которое было памятником архитектуры и где уже когда-то работали художники, обосновались подразделения сразу трех союзных министерств. В одиночку Глазунову, разумеется, с ними никак не удалось бы совладать. Короче, пришлось поехать самому и действовать по моему испытанному принципу – бить в одну точку, словно отбойный молоток. Для верности дела пригласил тех министров, чьи работники продолжали оккупировать здание, уже принадлежавшее Академии живописи. Разговор внешне был шутливым, со смехом и юмором. «Дорогу искусству! Выезжайте!» Однако на деле все обстояло не так просто. Выселить деловых людей из центра Москвы, пожалуй, потруднее, чем построить для них новое здание. Честно скажу, немало пригодился мне опыт, приобретенный еще в Новосибирске, когда мы чуть ли не штурмом брали здание СИП Пушнины, освобождая его под консерваторию. Я никогда не уходил и от личных просьб деятелей искусства и литературы, в том числе, когда речь шла о создании им условий для работы, жизни. А как же? Это же люди мировой известности. Вечно они заняты, в разъездах. Многие не приспособлены к решению бытовых вопросов, легко ранимы. Если сказать откровенно и чуть-чуть грубовато, я всегда придерживался принципа «таланту помогать всячески», а энергичная бездарь сама пробьет себе дорогу. В общем, о тех первых годах перестройки могу рассказывать много и с удовольствием. Работа действительно кипела, дело двигалось. Но, пожалуй, будет полезнее, если я кратко перечислю те главные решения в области культуры, которые были приняты в тот период на секретариате ЦК. Вроде бы это и утомительно, читать списки, однако в данном случае они оправданы, ибо лучше всего свидетельствуют о резком повороте к нуждам культуры, который был совершен после апреля 1985 года. Уже осенью на секретариате ЦК было принято решение создать Советский фонд культуры, а вскоре Всесоюзное музыкальное общество. Тогда же повысили зарплату всем работникам культуры, а работникам Эрмитажа – особым дополнительным постановлением. В следующем году приняли постановление об ускоренном развитии материальной базы культуры, о проведении экспериментов в театрах, конкурсной системе и так далее, о мерах по развитию изобразительного искусства. Затем важнейшее постановление об улучшении деятельности творческих союзов, согласно которому были улучшены условия оплаты труда, повышены гонорары. О Ясной Поляне я уже упоминал. Но ведь мы утвердили большой комплекс мер и по сохранению уникального Плещеева озера. Историка архитектурных памятников Переяславля-Залесского, музея-заповедника Островского-Щелыкова в Ярославской области – был создан историко-литературный музей-заповедник Пушкина в Больших Вязёмах под Москвой, укреплена база Русского музея. Нет, всего не перечислить. И главное заключается в том, что эти решения вовсе не остались на бумаге. Советский фонд культуры, Всесоюзное музыкальное общество, Театр дружбы народов, новые историко-архитектурные заповедники и многое другое – все это ныне реалии нашей жизни. Такой же реалией стал огромный и благотворный интерес общества к сохранению памятников истории и культуры, которые мы активно поддерживали. Все это стало, я бы сказал, символами перестройки, хотя знаю, что недостатков здесь, нерешенных проблем, еще уйма. И вот что еще хотелось бы отметить в связи со всем сказанным. Когда я, как член Политбюро, занимался вопросами культуры, мне приходилось встречаться со многими известными в стране и мире художниками, музыкантами, писателями, артистами. Далеко не всегда эти уважаемые люди приходили с конкретными просьбами. Очень часто у них просто возникала потребность обменяться мнениями, обсудить ту или иную идею. Атмосфера в те годы была свободная, истинно творческая. Все были окрылены надеждами. Инициатива, что называется, била через край. Вдобавок, многих представителей творческой интеллигенции я знал давно, еще с томских времен. Отношения у нас сложились искренние, товарищеские. Далек от мысли, что во мне они видели только нужного человека, члена Политбюро. Речь, конечно же, шла о взаимоуважении. Замечу, когда поднялась волна клеветы в мой адрес, ни один действительно уважаемый артист, художник, ученый, писатель, музыкант не сказал в мой адрес худого слова. Это так. А писатель Валентин Распутин, что называется, грудью встал на защиту моего имени. В конечном итоге дело здесь не во мне. Вопрос носит не личный, а по крупному счету гражданский характер. Чувствую, даже вижу, что многие очень достойные и талантливые деятели искусства и литературы сегодня испытывают смятение духа. Недавно у меня была встреча с известными в нашей стране художниками, скульптором Львом Кербелем и живописцем Александром Шиловым. В разговоре они подтвердили мои мысли. Люди эти крепки духом, несмотря на всю неопределенность времени, они заняты творчеством. Но не всем под силу выстоять в смутное время. Немало таких, кто, вдохновленный смело и успешно начавшейся перестройкой, чересчур доверчиво увлекался радикальной политической фразой. А когда популистский туман начал рассеиваться, все отчетливее стало проясняться, что корабль-то наш снова несет на опасные рифы диктатуры, неприемлющей инакомыслия. Звучат призывы к антиконституционным действиям, творится беззаконие. Отчего ушли? К тому, увы, нас начинают приближать снова, на сей раз под антикоммунистическим флагом. Может быть, все-таки хватит великих потрясений? На новом крутом повороте отечественной истории в очередной раз встает перед творческой интеллигенцией, перед совестью нации, все тот же судьбоносный вопрос. С кем вы, мастера культуры?